После моего выхода из тюрьмы мы еще не виделись, только созванивались по телефону. Тоди не удивился ни моему раннему визиту, ни внешнему виду. Если и был чем удивлен, то не показал. Может, стал хорошим покеристом и научился делать хорошую мину при плохой игре? Это я запомню. Тоди пожал мне руку, осмотрел лестницу и отошел, пропуская меня в квартиру. «Не беспокойся, я один. Осторожность никогда не помешает. Похоже, ты стал слишком осторожным. Да и ты не такой, как 3 года назад». «Верно». Он шумно втянул носом воздух. «Ты из поликлиники?» «К чему?» «От тебя больницей пахнет», — я ответил. «Было зубного врача». «Проходи, садись. Секунду, я только брюки натяну». «Я не из стеснительных. Мне так удобнее. А ты пока открой барчик, налей чего-нибудь». Я оглядел холл, на полках уйма книг. Вряд ли Тоди их открывает. Поставил, небось, для пижонства. Телевизор, магнитофон, телефон, новые кресла, новый диван, двойные занавески. Приемная для дюжи грамотных посетителей. Интересно, каких гостей он здесь встречает. Я открыл бар. Импортные плитки шоколада, большие, как книги, целая стопка. Я тут же набрасываюсь на шоколад. Благодать! Из питья в баре ни виноградной, ни сливовицы. Нашел среди бутылок с иностранными этикетками столичную, налил себе. Под шоколад лучшего питья не придумаешь. Тоди вышел из спальни, одетый в какую-то царскую хламиду, такую длинную, что видны лишь шлепанцы. Подвязался шнуром с кисточками. Такую одежду я видел в фильмах, не помню только, как она называется. «Перед кем выделываешься?» — рассмеялся я. «А ты?» — взгляд его остановился на платочке в кармане моего пиджака. «Мне надо пускать людям пыль в глаза, а я следую моде». «Откуда ж ты узнал об этой моде, не посещая тюрьмы?» «Дело не хитрое. Потлака, ты почему с порога ругаться начинаешь? Давай чокнемся за встречу». Он и себе налил водки. Поставил на стол тарелочки с земляными орешками, сел напротив меня, чокнулись. «А сейчас я тебе объясню некоторые моменты, чтобы между нами было все ясно. Насколько я понял, ты сердишься, что я редко навещал тебя в тюрьме. Вместо меня ходила на свидание одна девушка. Ты не мог понять, откуда вы знаете друг друга, и подумал, что был пьяным, когда вы познакомились». Я молча смотрел на него. Действительно, одна милашка время от времени приходила, приносила что-нибудь поесть, спрашивала, не нуждаюсь ли в деньгах. Я думал, и вправду когда-то провел с ней ночь и забыл, кто такая. Тоди продолжал. «И еще. Ты, наверное, узнал от своей матери, что какая-то девушка, та же, что навещала тебя в тюрьме, 4 раза оставляла ей деньги, которые твои приятели якобы были тебе должны. Если ты честный, то признаешься, что никто ничего тебе не должен. По крайней мере, таких сумм, которые получала твоя мать». «Да». «Если так, какой же благодарности ты ждешь от меня? Пойти сейчас в милицию и заявить, что вместо тебя они должны были вынести приговор мне?»